Глава 16. Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами и дикими орельонами? Кандид и его слуга очутились по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился наполнить свой баул хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и несколькими мерами вина. На своих андалузских конях они углубились в неведомую страну, где перед ними не открывалось никакой дороги. Наконец им представился прекрасный луг, прорезанный ручейками. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину кушать и показал ему в этом пример. «Как ты хочешь, — сказал Кандид, — чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона, и когда я чувствую себя осужденным не увидеть никогда прекрасной Кунигунды? К чему длить мне мои несчастные дни, если я должен проводить их далеко от нее в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет газета «Треву»?» Журнал де Треву — периодический орган, издававшийся французскими иезуитами. Говоря таким образом, он все-таки покушал. Солнце садилось. Путники услышали несколько далеких криков. Казалось, что кричат женщины. Они не знали, были то крики скорби или радости, но они стремительно вскочили с тем беспокойством, с той тревогой, которая все внушает нам в незнакомых местах. Эти вопли исходили от двух девушек, совершенно голых, которые быстро бежали по краю луга, меж тем, как две обезьяны гнались за ними, кусая их зады. Кандиду стало их жаль. У болгар он научился стрелять и мог сшибить орешек с куста, не зацепив листьев. Он берет свое испанское двухствольное ружье, стреляет и убивает обеих обезьян. «Слава Богу, милый Какамбо, я избавил от великой опасности этих двух бедняжек. Если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь я загладил мой грех. Я спас жизнь двум девушкам. А ничего доброго, знатные барышни, и приключение это может нам доставить великую пользу в этой стране». Он хотел продолжать, но слова замерли на его языке, когда он увидел, как обе девушки нежно обнимали обезьян, проливали слезы над их телами и наполняли воздух горькими жалобами. «Я не ожидал, что у них такая добрая душа», — сказал он, наконец, обращаясь к Какамбо. Но тот возразил ему. «Славное вы сделали дело, господин. Вы убили любовников этих девиц». «Их любовников? Возможно ли это? Вы смеетесь надо мной, Какамбо. С чего вы это вздумали?» «Мой дорогой господин», — отвечал Какамбо, — «вас все удивляет. Что находите вы странного в том, что в некоторых странах живут обезьяны, которые пользуются благосклонностью дам? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца». «Увы», — отвечал Кандид, — «я вспоминаю, что слышал от Пангласа, будто бы некогда подобные случаи бывали. Он рассказывал, что таким образом появились на свет египаны, фавны, сатиры, которых видели своими собственными глазами некоторые важные особы в древности, но я считал все это баснями». «Вы должны теперь убедиться, — сказал Какамбо, — что это правда. Вы видите, как этим занимаются женщины, которые не получили никакого воспитания. Я боюсь, как бы эти дамы не втянули нас в скверную историю». Эти основательные размышления побудили Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо, и оба, проклиная португальского инквизитора, губернатора Буэнос-Айреса и барона, уснули на ложе из мха. При своем пробуждении они почувствовали, что не могут двигаться. Причиной этого было то, что ночью орельоны, местные жители, которым две дамы их указали, связали их веревками из древесной коры. Они были окружены полсотни совершенно голых орельонов, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами. Одни из них кипятили воду в большом котле, другие приготовляли вертела, и все кричали: «Это иезуит, это иезуит! Отомстим и, кстати, славно пообедаем! Покушаем иезуита, покушаем иезуита!» «Говорил я вам, мой дорогой господин, — печально вскричал Какамбо, — что эти две девушки сыграют с нами скверную штуку». Кандид, заметив котел и вертела, воскликнул: «В самом деле мы будем изжарены и сварены». «Ах, что сказал бы магистр Панглас, если бы увидел, какова непрекрашенная природа? Все к лучшему, пусть так, но уверяю, что очень жестоко потерять мадмуазель Кунигунду и попасть на вертел к орельонам». Какамбо никогда не терял головы. «Не отчаивайтесь», — сказал он опечаленному Кандиду. «Я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними». «Не забудьте», — сказал Кандид, — «поставить им на вид, Какая ужасная жестокость варить людей, и как это не по-христиански. «Господа», — сказал Какамбо, — «вы, конечно, хотите скушать сегодня иезуита. Это очень хорошо. Нет ничего более справедливого, как поступать подобным образом со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и это делается по всей земле. Если мы не пользуемся правом их поедать, то лишь потому, что у нас есть много другой пищи. Но у вас нет столь обширных запасов. Без сомнения, лучше есть своих врагов, чем отдавать плоды победы воронам. Но, господа, вы не захотите съесть ваших друзей. Вы думаете вздеть на вертел иезуита? А он ваш защитник, враг ваших врагов. И его-то вы хотите зажарить? Что касается меня, то я родился в вашей стране, а господин, которого вы видите, мой хозяин и вовсе не иезуит. Он только что убил иезуита и носит его шкуру. Итак, вы ошибаетесь. Чтобы проверить то, что я говорю вам, возьмите его рясу, отнесите ее до заставы на границе государства Лос-Падрес, справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера. Вы всегда успеете нас скушать, если выяснится, что я вам солгал. Но если я вам сказал правду, то вам достаточно известны принципы международного права, обычаи и законы, чтобы не оказать нам снисхождения. Орильоны сочли его речь весьма разумной и послали двух старейшин, чтобы поскорее разузнать истину. Два депутата исполнили это поручение как умные люди и возвратились вскоре с хорошими новостями. Орильоны развязали обоих пленников, стали с ними очень любезны, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы соседнего государства, весело крича: «Он не иезуит! Он не иезуит!» Кандид не переставал дивиться причине своего избавления. «Какой народ, — говорил он, — какие люди, какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе отнюдь неплоха, ибо простые люди, вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне 1000 любезностей, как только узнали, что я не иезуит».